Московский газовый завод, завод «Арма», Нижний Сусальный переулок, дом 5. Если бы мы оказались здесь в начале 2000-х, то на месте обветшавших газометров XIX века увидели бы офисы с рендеров проекта арт-квартала, обещавшего быть не хуже Сохо или Берлин-Митте. Но планам не суждено было сбыться, а газгольдеры отреставрировали и благоустроили территорию вокруг. Это случилось еще в начале 2000-х. Все работники нынешних фирм, магазинов и учреждений, заключенных в копию исторического наследия, корпуса, кроме газометров, были снесены и воссозданы. То и дело снуют между цилиндрами, так что с уверенностью можно заключить, что идея квартала, объединяющего большие промышленные кластеры виноделия, часового, чайного и иного производства и резервуара газометров, естественным путем обеспечила их синергию. Московский газовый завод был построен в 1868 году. Газ городу понадобился для освещения улиц. В 1861 году немецкие предприниматели электрооборудования, транспорта и бытовой техники Siemens и Гальске предложили генерал-губернатору начать освещать улицы газовыми лампами. Дума объявила о поиске подрядчика на строительство газового завода. Освещением улиц тогда занимались три компании. Буаталя – 4087 ламп керосинового освещения от 19 до 38 рублей за один фонарь в год. Зотова – 2100 ламп керосинового освещения от 32 до 46 рублей за один фонарь в год. Московское товарищество переносного сжатого газа до 700 фонарей на газе из каменного угля, 31 рубль за один фонарь в год. Дума значительно снизила стоимость за выработку одного фонаря в год в контракте, и все предприниматели в нем участвовать отказались. В торгах остался один участник – Букье. Он и победил, поскольку назначил самую низкую цену за один газовый фонарь – 14,5 рублей за 2000 часов горения фонаря в год. В 1865 году Александр II утвердил контракт на газовое освещение Москвы текучим газом фирмы Букье и Гольдсмита, а Дума заключила с ними договор. Завод начали строить. Проектированием газгольдеров руководил знаменитый архитектор Рудольф Бернгард совместно с Милюковым, Дмитриевым, Морозовым, Степановым. Он являлся реформатором строительного дела, преподавал в Санкт-Петербургской академии художеств, был директором Института гражданских инженеров в Санкт-Петербурге, специализировался на строительной механике, науке о прочности, жесткости и устойчивости конструкций. Он ввел использование рельсов при установке свода, придумал особенную конструкцию безопорных перекрытий для газовых цистерн. Все оборудование для завода, трубы для прокладки газовых трасс, газовые фонари, горелки, регуляторы, счетчики завозилось из-за границы. Производители избавили от пошлин. Даже каменный уголь для производства газа доставлялся из Англии. 27 декабря 1868 года состоялся торжественный запуск Московского газового завода и символическое зажжение газового фонаря у Архангельского собора в Кремле. Несмотря на мороз в минус 20, москвичи гуляли, любуясь иллюминацией. У Кремлевского дворца светился герб России, а на Воскресенской площади, площади революции, герб города, под которым горела надпись «Боже, царя храни». Подсветка работала три дня. Четыре газгольдера Московского газового завода позволяли накапливать газ в часы минимального его потребления с тем, чтобы оптимально использовать во время максимальных нагрузок. Белые циферблаты, манометры, во время службы хранилища показывали давление внутри огромных резервуаров, Один из таких до сих пор сохранился на одном из круглых фасадов. Строительство подобных инженерных сооружений проходило и проходит по особым правилам и нормам безопасности, поэтому оригинальничать в архитектурном проекте мало у кого получалось. Но гигантские резервуары, наружная часть которых выложена из красного обожженного кирпича, были стилизованы под средневековые крепости. Сейчас единственным отличием от оригинала является то, что вместо бойниц на крышах газгольдеров красуются современные стеклянные купола. Вообще, здания циркульной формы отсылают к модерну. Стены цилиндров расположены визуально очень привлекательным образом и делают комплекс уникальным. После запуска завода в городе числилось уже 3083 газовых фонаря, и Московский газовый завод был полностью принят комиссией Думы в эксплуатацию. Однако предприятие работало в убыток. Контракт на освещение Москвы газом передали английскому обществу City of Moscow Gas Company Limited. Оно присвоило номер каждому фонарю. В скором времени общее количество всех видов фонарей в Москве достигло 9327 штук. Московский газовый завод был признан самым большим в мире. В начале 20 века завод потребовал реконструкции. Для поддержания низкой температуры под хранилищами газа внутри были установлены холодильные камеры. К этому времени в землю врыли железобетонные цистерны для слива воды из них. Во дворе аммиачного завода на территории установили два железных бака для слива и хранения нефтяных остатков. Построили завод водяного газа, регулирующий газгольдер, очистное здание для водяного и каменноугольного газа, корпус для счетчиков и регуляторов. Проект реконструкции осуществлял Александр Рооп. Перестройка была закончена в 1914 году и позволила вдвое увеличить мощность завода. Производительность достигла 3,8 миллиона кубических футов газа в сутки или 650 миллионов кубических футов в год. При этом суточная потребность города в то время была всего 3 миллиона. В 1915 году на заводе запустили производство ручных гранат. В военное время он выпускал взрывчатые вещества из бензола, толуола и нефтяного газа. В 1917 году производство газа существенно сократили. Уголь завода отправили на нужды железных дорог. В 1920-1930-е годы завод оброс инфраструктурой, складами для хранения сырья, продукции, мастерскими и столовыми. В 1924 году в одном из цехов состоялась премьера постановки Сергея Эйзенштейна «Противогазы». Пьеса была написана Сергеем Третьяковым специально для рабочих Московского газового завода. В 1936 году завод претерпел очередную реконструкцию. В 1940-е его мощностей для обеспечения нужд столицы уже не хватало, поэтому был протянут газопровод Саратов-Москва. Это увеличило подачу газа в 3 раза. 1946 год стал рубежом, после которого производительность московского газа значительно снизилась. Тогда заводские территории уже использовались не более чем на 30%. В основном здесь выпускали газовые горелки и сопла для ракет. В 1970-е завод оказался в списке предприятий с экологически вредным производством. Его реконструировали и переименовали в ПФ «Арма». Главной специализацией завода стал выпуск газозапорной арматуры, регуляторов давления, клапанов и фильтров. В 2002 году производство было остановлено. Предприятие переехало и стало работать под названием «Газсервис», а площади в Нижнем Сусальном переулке сдали в аренду. Так кластер дошел до 2000-х. Здесь появились модные места, ночные клубы, творческое объединение «Газгольдер». Позже комплекс вошел в проект реконструкции «Арт-квартал», о котором я уже говорила. Проект предполагал создание культурно-творческого кластера в районе реки Яузы по аналогии с нью-йоркским Сохо или берлинским Митте. В него вошли бы застройки «Арт-плей», «Винзавод» и «Арма». Но, как я уже говорила, проект не был реализован, а территории прошли реновацию по отдельности. «Арма» стала первой. Кирпичные здания отреставрировали в 2013 году. Давайте заглянем в окна к новым обладателям уникальных ферм. О чем речь? Газгольдеры и некоторые постройки завода сохранились с перекрытиями знаменитого российского инженера Владимира Шухова, автора идеи строительства зданий и башен из стальных сетчатых оболочек. Он же изобрел оригинальные конструкции сухих газгольдеров и разработал ряд типовых проектов хранилищ природного газа. Друг Шухова, профессор Худяков, вспоминал, что его разработки не нравились чиновникам из-за того, что были безобразно дешевы и не оставляли возможности для взяток. «Мы не увидим газовые резервуары внутри. Я думаю, что после реконструкции кровли в 2003 году фермы не сохранились. Зато можем заглянуть к другим арендаторам по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 7, строение 7. Там люди работают под фермами, конструкцию которых придумал и применил в строительстве Владимир Шухов. В некоторых материалах также говорится о том, что Шухов лично провел реконструкцию кровель газгольдеров. Как ни странно, строительство завода началось не с газометров, а с каменных зданий общежитий с отоплением. Нижний Сусальный переулок, дом 5А, строение 1. Для работников, для чего была установлена отдельная котельная. Нижний Сусальный переулок, дом 7. Это здание имеет остроумную геометрическую форму. В дом типа избы врезаны современные арочные окна и напоминает о кирпичном модерне. Оказалось, что реновацией этих корпусов занималось архитектурное бюро Сергея Киселева. Авторы сообщили, что и котельную, и общежитие отстроили заново, соблюдая габариты и стилистику. Так что сейчас мы можем только отметить качественный современный кирпич новоявленных зданий, который очень похож на старинный. Несмотря на нулевую сохранность интерьеров XIX века в бывших газометрах и реконструкцию большинства строений завода, он навсегда останется примером одного из первых качественных типов реновации в Москве, наряду с немецким методом в БЦ «Галутвинская слобода» и английским подходом на бывшей фабрике Станиславского.